Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Это Евгений. А можно Сашу? А Сашу и Хурандачу Харкаши. А не подскажете, как позвонить можно? Куда, к нему? Да, да. Ему никак не позвоните. Он за гуля, веселится. О, нет, просто я друг Святослава Викторовича, а тут вчера приходили хулиганы и его обоссали, Святослава Викторовича. Кого? Славу, ну соседа вашего. О, да мы вообще, я его не слышу, не вижу. Саша сейчас на даче находится у сына. Понятно. Вот. И выезжали, и телефон мой дома, и все у него дома. Ясно. Ему 60 лет было, Саша. А, понятно. Мы тут неделю гуляли тут, веселились. А то просто, да, Слава-то, это его вчера в подъезде хулиганы какие-то, бомжи, и он... А, мы не слышали даже. Да, ну они прямо его обоссали ночью. Да? Mm-hmm, yeah. Не-не, мы его не приглашали на день рождения, мы, ну, как бы, не общаемся со Славой. Yeah, ну, как, он сосед. Ну, правильно, у нас да. Просто было много, ну, гостей, вот, ну, вчера, ну, как вчера, неделю с понедельника, иногородние тут приехали, ну, папе 60 лет было, веселились мы все. А я даже Славку чуть не слышала. Ну, понятно. У нее проблемы, что ли? Нет, просто он напился, и какие-то его бомжи нашел каких-то собутыльников, повел их домой, и там они где-то в подъезде нажрались, и они в подъезде прямо на него обоссали. Ну, если бы у него были проблемы, он вообще, когда у него проблемы, к нам приходит, нам звонит, ну, как бы, чтобы мы помогли ему, да, там, милицию вызвать или еще что-то, он вообще к нам не приходил. А, ну, это собутыльники, я думаю, что он будет на них жаловаться, которых он сам и привел, они просто что-то там не поделили. Я, кстати, его, по-моему, сегодня утром видел в окно, вот это окно, у нас сейчас ремонт, да, окна грязные, стоят, да. Я сегодня в окно открывала, вот, походу он пошел куда-то в магазин, в куртяжке пошел, он там, что-то там, куда-то попер. А, ну понятно. Не, он к нам не обращался даже, ничего, абсолютно. Ну, просто, да, но вы... мы как бы особо-то, мы не дружим особо, понимаете, мы просто соседи. Ясно. Ну, вы просто осторожнее, да, потому что он мочой сейчас воняет, ходит, как бы, не знаю. Че он? Мочой ходит по подъезду, воняет, там, не знаю. Кто? Слава, да. Вот, да мы вообще с ним не общаемся. Ну, вот, да. Он вообще, я единственное, когда он врач хороший, по сути, да? Когда там кто-то заболеет из нас, там что-то еще могу там за лекарством сходить, там спросить, а так мы, ну, соседи есть соседи, не друзья. Ну да, понятно. Мы просто не общаемся, мы не дружим, вообще не дружим никак. Он сам по себе, мы сами по себе. Так что, меня извините, пожалуйста, Слава у нас нет. Ясно, ну все, извините. И быть меня. Не может, потому Хорошо. Что ну, мы не в тех отношениях, чтобы, понимаете, Слава у нас находился. Ну, да, там просто какая-то история была давно еще, там с беременной девушкой, у него там проблемы были когда-то давно. Ну это его проблема, он все молодняк ищет, как идиот. Ему сколько лет-то Славе, он все молодых ищет в себе, найти не может никак. И все он молодняк ищет, чтобы себя, знаете, поставить. Нужно русло. Ну да, да. Ну и пусть веселится, я как бы не касаюсь. Он, Слава, понимаете, он сосед, я ему всегда говорю, Слав, я любительница поорать на сына там на своего, там, на мужа поорать. Я говорю, мы тебе не мешаем? Он говорит, вы мне не мешаете. И он орет там из конца, там что-то усыпает, там песни поет. Он говорит, Алла, я тебе не мешаю? Я говорю, нет, мы просто без претензий живем. Он свое, мы свое. Не-не-не. Мы никогда не были, ну, как бы, ну, в одной компании, скажем так, понимаешь? Вот, так что, я не знаю, что с ним там, со Славой. Да там какие-то еще, да, бомжи, хулиганы к нему теперь ходят, не знаю, что-то. Ну, сам он приводит кого-то непонятного. Не знаю, какие-то к нему хулиганы ходят. Ну, у него вообще, ну, я слышу, ну, знаешь, какая слышимость? Вот мы, я, он. У нас там слышимость, у него там тишина конкретная. Я слышала, если что-то было. А, ну понятно. Вообще тишина конкретная. Где он, чего он, я не знаю, где он. Когда у него, он поет, когда он там музицирует, выступает, я всегда слышу. А сегодня вообще тишина конкретная. Не переживайте, если что-то было, я бы слышала. Я понял, да. У него были проблемы, я тогда вызвал милицию, ну... за него похлопотать. А так у него тишина, вот целый день тишина у него. А что он там? А у нас, знаешь, какая слышимость здесь, господи. А что он хоть поет-то? Ари все поет. Ари. Понятно. Ари все поет. Мистер Икс, поет. Понятно. Вот. Не-не-не, если бы был бы скандал, я бы услышала. У нас слышимость вообще великолепная в доме. Ему надо на минуту славы или на какой-нибудь там конкурс на телевидении. Я не знаю, куда. Он, знаешь, он... Славка, он такой человек, он когда-то резвый, он рубль никогда в жизни не даст взаймы. Сколько к нему приходило, ну, иногда. Слав, дай 10 рублей. Он не 10, ну, 100 рублей, да, в общем, грубо говоря. У него никогда денег нет, понимаешь? Он никогда в жизни копить не даст. Зайдем, да, некуда. Вот. А так мы с ним просто по-соседски вроде живем. Он там сам по себе, мы сами по себе. Ну, понятно. Вот. Так что не переживай. Я тебе говорю, если было бы шум, я бы услышала. Я бы услышала, если бы какой-то скандал. Ну, понятно. А там он говорил, мне жаловался, звонят ему кто-то, какие-то там подростки, что-то сын его там что-то делает. Не, да, ну он же на сына своего гневит, хотя сын ничего не делает. У Саши, у Славы маразм полный. Он все на сына своего гневит. А сын, кстати, вообще его не касается, вообще не касается. А его бывшая жена была моей подругой. Они вообще его не трогали никогда. Это у него же просто маразм конкретный. Не, ну сейчас, ничего не... сейчас дошло просто, да. Сын говорит, что Слава у него хочет полквартиры отсудить. Да Слава там уже всех записал в свою квартиру. Кого надо, кого не надо. И своих детей хочет лишить до квартиры. Слава еще тот мальчик. Да. Сам вводит всяких-то там проституток непонятных. Кто вводит? Он вводит же к себе каких-то. А там... он? Ну, да. У него, да, у него он любвеобильный мужчина. Ну, я тебе могу единственное сказать, что он мне, как соседке, он мне не мешает совершенно. Ну, что у него там творится, что он там выступает. Ну, у него тоже тихо постоянно, а сегодня вообще тишина. Вообще, я не знаю, мне кажется, он уехал куда-нибудь. Вы, Слава, не жалейте. Слава живет, как он хочет жить. Понимаете? Понятно. Вот. И, ну, в любом случае, как вот сосед, он никому не мешает. Абсолютно. То есть мы с ним встречаемся раз в год на личной площадке. Он все по Макдональдсу шарит, там все в Макдональдс ходит, там завтраки все покупает. Вот. А так, нет, нет, нет, ничего я не слышала. Вот вообще тишина. Если был, конечно, какой-то разгром, я бы, конечно, сама случилось, понимаешь? Я его в обиду не дала. Не-не-не-не, тишина вообще конкретная. А сейчас вообще вот у нас слышимость такая, как он ходит там, даже слышимости нет, вообще его нет видно. Вот он уехал. Может, второй же не уехал. А жена-то навещает его? Кто навещает? Ну, жена-то вот эта вторая. Первая умерла вроде у него. Так а квартира-то на вторую жену все здесь. А что он тогда... Он что на нее переписал. У него здесь ничего нет. Понятно. Здесь квартира полностью на вторую жену. Первая у нее умерла жена, Наташка, моя подруга. Ну да. А эта квартира полностью на ее жену. На вторую. А Женя сын Наташи, да? Да. Они там Женя. Три ребенка у них. Олег, да, там и дочка у них. Олежка и эта девочка, которая в Америке живет. Ну, они вообще его не касаются, он сам живет по себе. Да. А квартиру он не будет дураком вот свою, на втором этаже. Он все вторую жену переписал. У них общие дети есть? Вот? Есть девочка. А, девочка, которая в Америке, понятно. А то есть, а эти... Нет, в Америке. Это от первого брака в Америке. А от второго брака медсестра, вот, она живет здесь. Есть покой. Так что не переживайте, здесь тишина, фу, все нормально. Я даже не слышала его. Тихо, все нормально у него. Если бы все-таки проблемы были бы, он бы уже 100 раз бы прибежал бы. Если что, приходите, а у него там тишь, блать и благодать. Песни будем петь. Да. Не, его нет. Нет его. Если бы он был, да, топот бы слышала. Его даже не слышно.